Благодарю, Антонио. Я учту ваши советы при разговоре с императором. Сальери с чувством добавил: «Опера — детище Италии. Если мы хотим, чтобы опера оставалась итальянской, мы, итальянцы, должны главенствовать в ней». «Вы правы», — согласился я. Направляясь к дверям зала, я еще раз взглянул на смуглое лицо Сальери и подумал, какой же он фанатик. «Нет, я не такой. Лоренцо да Понте сделает так, как повелит ему император». Да Понте заметно устал. Он слишком разволновался, вспоминая свое славное прошлое. Возраст уже не позволяет ему волноваться. Надо надеяться, что память ему не изменяет. Кажется, все так и было в действительности. Но, перебирая некоторые подробности, он порой сомневался, так ли уж искренне они с Сальери относились друг к другу, хотя он продолжал работать с первым капельмейстером и после постановки «Фигаро». «Как все самовлюбленные эгоисты», — промелькнула у Джессона, — «да Понте везде отводит себе ведущую роль. Поэт ставил себя даже выше Моцарта и при его жизни, и после смерти». Однако кое-что в рассказе либретиста казалось Джессону правдивым и могло в какой-то степени объяснить причину враждебного отношения Сальери к Моцарту. Да Понте знал многое, но многое ли понимал? Дебора твердо решила держать себя в руках и не прерывать рассказ да Понте, но поэт будил в ней странное чувство и вовсе не своим мужским обаянием или умом, а силой своей незаурядной личности. Несмотря на убогость его одеяния, его энергичную жестикуляцию, а порой и то, что сам он, того не замечая, впадал в противоречие, он завораживал ее. Она видела, что Джессон разочарован, не находя в рассказе либретиста поразительных открытий, которых он так ждал. Но Деборе нравилась живость натуры итальянца, а описание Сальери ее покорило. Передохнув, да Понте продолжал свое повествование. На этот раз в его голосе появились почтительные нотки. «Император принял меня без церемонии и весьма благосклонно. В зале, помимо Иосифа, находился еще директор императорских театров граф Орсини Розенберг. И как только граф объявил о моем приходе, Иосиф сказал, что хочет побеседовать со мной наедине. Император, видимо, понимал, что гораздо проще говорить со всей откровенностью без столь стесняющих свидетелей. Иосиф принимал меня в зеркальном зале. Семь великолепных зеркал от пола до потолка украшали стены этой комнаты. Фигура Иосифа терялась среди этой роскоши. У императора был большой покатый лоб, красивый с горбинкой нос и умные живые глаза. К моему удивлению, я заметил, что хотя Иосиф и славился скромностью в одежде, в тот день грудь его украшала множество орденов и других королевских отличий, а в руке он держал золотой скипетр, символ его императорской власти. И хотя говорил он приветливо, я почувствовал, что его занимают куда более важные вопросы, нежели судьба оперного театра. Иосиф ласково с улыбкой приветствовал меня, он оценил мое остроумие и поинтересовался, почему я просил аудиенции. «Чтобы развлечь вас, ваше величество». То же самое сказал мне Сальери. «Сеньор Сальери — непревзойденный композитор, ваше величество. Я вечно благодарен ему за то, что он представил меня вашему величеству». «А теперь вы желаете положить на музыку женитьбу Фигаро?» «Вам уже известно это, ваше величество?» Я прикинулся изумленным. «Это известно всем, сеньор. Особенно потому, что я запретил пьесу. Учитывая сие обстоятельства, я несколько удивлен, что вы намерены превратить ее в оперу, если, конечно, вы не думаете сделать это втайне. Ни в коем случае, ваше величество, я пишу либретто, желая доставить удовольствие вам». На мне лежит огромная ответственность, сеньор поэт. Я не могу допустить, чтобы мой народ заразился вредными революционными идеями, которые содержатся в пьесе. Ваше Величество, то же самое думаю и я. Поэтому я опустил все вульгарные политические намеки и прочие вещи, которые могут оскорбить благопристойность публики и не понравиться ей. Я принес вам для прочтения первый акт. Чтобы я его одобрил, без вашего одобрения, Ваше Величество, я не осмелюсь написать ни единого слова. Даже для Парижа или Лондона, где приветствуют подобные выпады и им аплодируют? Ни в коем случае, Ваше Величество. Я почувствовал, что Иосиф смотрит на меня с насмешливой снисходительностью. Он уважал мой вкус, но сомневался, сумею ли я выполнить свое обещание. В Лондоне и Милане выразили желание поставить оперу, но если вы, Ваше Величество, не одобрите этот первый акт, я тут же все уничтожу. Я хотел было порвать рукопись, но император меня остановил, сказав: «Я прочитаю ваше либретто». «Благодарю вас, Ваше Величество. Вы оказываете мне большую честь. Не обещаю, что я его одобрю. А кто пишет музыку?» Меня несколько удивило его двоедушие. Я не сомневался, что это ему известно. Но ведь правителю приходится притворяться и интриговать, иначе невозможно править народом. «Ваше Величество, музыку пишет Моцарт», — ответил я. «Его инструментальная музыка очаровательна», — сказал Иосиф. «Что же касается оперы, то в Вене он написал лишь «Похищение из Сираля», да и в ней нет ничего выдающегося». Мне почудилось, что я слышу голос Сальери. «Ваше Величество», — ответил я, — «без вашей великодушной поддержки мне бы ни за что не добиться успеха в Вене». Он кивнул и ответил: «К тому же в «Фигаро» содержатся нападки на власть. Идеи, которые там провозглашаются, нетерпимы». «Опять Сальери», — подумал я и ответил: «Ваше Величество, я сделаю из «Фигаро» комедию любовных интриг, а никак не политический памфлет. Я постараюсь вам угодить, даже маэстро Сальери». «Капельмейстер Сальери высокого мнения о вашем таланте, сеньор поэт. Насколько мне известно, сам Моцарт считает пьесу скучной». Я был страшно зол на Сальери. Он ловко повел дело, даже слова Моцарта сумел повернуть против него самого. Но я не мог допустить торжества Сальери. Это было бы чересчур унизительно, и я поспешил объяснить Иосифу. «Ваше Величество, Моцарт имел в виду лишь политические намеки, и его музыка прелестна. Если бы он имел возможность сыграть ее вам, то с вашим тонким музыкальным вкусом вы бы наверняка ее оценили». «Но, предположим, мне не понравится первый акт. Ваше Величество, клянусь честью, вы останетесь довольны». В дверях появился граф Орсини Розенберг. Будучи близким другом Сальери, он, по-видимому, выбрал нужный момент, дабы император не связал себя обязательством. Розенберг доложил Иосифу, что члены Тайного Совета собрались в приемной и ждут, когда его величество сумеет их принять. Иосиф жестом приказал впустить их в залу, а затем в неожиданном порыве великодушия поднялся с кресла и проводил меня до дверей, положив мне руку на плечо. Никогда не забуду этого прикосновения мягкого, благожелательного. Негромко, доверительно, как равный равному, он мне сказал: «Сеньор поэт, большинство дворян хочет, чтобы я держал народ в невежестве. Стремиться к всеобщему образованию — сущая бессмыслица, говорят они, и уверяют, что неграмотность является естественным состоянием народа. А теперь они добиваются, чтобы я и вовсе отвернулся от моего народа». Он заметно устал. «Ваше Величество, ни один правитель во всем мире не сделал для процветания оперы столько, сколько сделали вы. Вы несколько преувеличиваете, Да Понте, но я действительно не жалел сил. Иосиф отвел меня в сторону, чтобы члены тайного совета, входящие в зеркальную залу вслед за Арсини и Розенбергом, не могли нас услышать. Дворянство требует введения строжайшей цензуры. «Даже в театре, Ваше Величество?» «Даже в опере», — мрачно ответил он. «И чтобы поэты использовали для либретто лишь мифологические сюжеты. Директор императорских театров полагает, что нет нужды искать оригинальные темы, когда в придворной библиотеке имеется 6000 томов, откуда всегда можно почерпнуть любой сюжет. Что вы на это скажете, сеньор поэт?» «Все в руках Вашего Величества. Когда вы соизволите прочесть мой первый акт?» «Сегодня вечером, если совет не слишком затянется. Мои реформы беспокоят дворянство. Они попросили об аудиенции в надежде, что смогут убедить меня их отменить». По всей видимости, это было особо важное заседание тайного совета. Уголком глаза я видел в другом конце зала знатных особ, самых влиятельных людей империи. Возможно, я не вовремя обратился к Иосифу со своей просьбой. Помню, я даже похолодел от страха. Но отступать было поздно. Император уже положил рукопись на стол, на обложке которой был выведен титул «Le Nozze di Figaro» и мое имя «Лоренцо да Понте, придворный поэт», а пониже «Вольфганг Амадей Моцарт». Я заметил, как князь Кауниц, взглянув на рукопись, изобразил на лице изумление. Он был канцлером, вторым после императора человеком в государстве. «Как вам нравится этот зал?» — неожиданно спросил меня Иосиф. «Он великолепен, Ваше Величество. Подобной красоты я даже в Венеции не видывал». Я слушал здесь игру Моцарта, когда ему было 6 лет. Я хорошо запомнил тот концерт. Я, пожалуй, нервничал больше, чем он. Ребенком он нравился моей матери. А вам, Ваше Величество? Знать бы мне только, кому из композиторов он отдает предпочтение. Он был совсем крошкой. Удивительно. Такой малыш и так прекрасно играл. Теперь, Ваше Величество, он еще более искусный музыкант, но уже не чудо природы, а посему не вызывает такого интереса. Он вам не нравится, Ваше Величество? Неужели я сделал неверный выбор? Я считал, что Моцарт — один из ваших любимых композиторов. Иосиф загадочно улыбнулся и промолчал. Члены тайного совета начали выражать нетерпение. Не желая навлечь на себя их гнев, я низко поклонился и проговорил: «Ваше Величество, если мое либретто вам не понравится, я откажусь от дальнейшей работы над ним». «Нет-нет», — воскликнул Иосиф, — «вы разожгли мое любопытство. Я прочту первый акт и, возможно, сумею отвлечься от всех трудностей и забот». А затем он сказал нечто такое, что, принимая во внимание события, последовавшие за его смертью, навсегда запечатлелось у меня в памяти. «Однако хочу вас по-дружески предупредить, сеньор да Понте, что дворянство, которое противится моим реформам, может еще больше противиться постановке свадьбы Фигаро. В особенности, если Фигаро будет брать верх над графом, как в пьесе». Да Понте замолчал, собираясь с мыслями, и Джессен поспешил задать вопрос. «Неужели все так и происходило, сеньор да Понте?» «Именно так», — твердо ответил поэт. «Но с тех пор прошло столько лет», — недоуменно сказал Джессон. «У меня необычайная память, и я никогда не забуду интереса, проявленного Иосифом к нашей опере». «Узнал ли Моцарт о том, что произошло?» «Я ему рассказал. Постарался опустить все сложности и подчеркнул, как удачно окончилась моя аудиенция у императора». «А Моцарт страшился мнения знать?» Он, естественно, старался угодить им своей музыкой, но всегда подвергал их критике, если видел, что они покушаются на его искусство. При всей его доброте он был остер на язык и не всегда сдержан, что ему вредило, не то что я. «И вы позволили Фигаро взять верх над графом?» «Иного выхода не было, иначе Моцарт отказался бы писать музыку». «Понимал ли он, чем он рискует?» «Да». «Но без победы Фигаро сюжет лишился бы живости», — говорил он, — «и был прав». «Джессон, позволь сеньору Дапонте закончить свой рассказ. Уже поздно, и нам будет трудно найти карету», — вмешалась Дебора. «Я позабочусь об этом, дорогая леди», — галантно сказал Дапонте. «А какие еще трудности встречала постановка Фигаро?» — спросил Джессон. «Дело на том не кончилось», — вздохнул Дапонте. «Хотя тогда мне казалось, будто все улажено. Фигаро красиво одерживал победы, все шло весело и забавно, и никто не чувствовал себя обиженным, и, разумеется, музыка Моцарта ласкала слух. И тем не менее, кто-то счел себя оскорбленным?» — спросил Джессон. «Ответом на ваш вопрос я и закончу свой рассказ». Иосиф прочел первый акт, одобрил написанное и приказал Моцарту на следующий вечер явиться в Хофбург вместе с певцами. Моцарт согласился. У него оказалось достаточно готовых арий, чтобы удовлетворить любопытство императора, хотя и сомневался, что ему удастся завершить их в такой короткий срок. Вскоре мы получили разрешение продолжать работу над оперой. Не обошлось без некоторых затруднений и отсрочек, но Сальери не имел к этому прямого отношения. По всей вероятности, Сальери и его единомышленники ожидали провала оперы, но когда полная репетиция «Фигаро» с оркестром прошла блистательно, в особенности первый акт и ария «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», Арсений Розенберг неожиданно в очень резкой форме потребовал изъять из оперы балетную сцену. Тут в качестве директора императорских театров он был единовластен, и лишь вмешательство императора могло заставить его отменить приказ. Иосиф запретил балет в императорских театрах, объяснил директор, но Моцарт подозревал, что это дело рук Сальери, и я был склонен с ним согласиться. Моцарт пришел в отчаяние, однако мне удалось убедить Иосифа посмотреть репетицию оперы без сцены балета. Сцену балета я заменил пантомимой, отчего весь сюжет стал непонятен. Как я и ожидал, императору очень понравилась опера, и когда действие стало запутанным, он разгневался и потребовал объяснения. Я ему все изложил, и он приказал Арсине Розенбергу вставить обратно балет и вернуть либретто его прежний вид. Иосиф потребовал, чтобы господин директор немедленно добыл танцоров. Арсений Розенберг выполнил приказание, но я понял, что он никогда не простит ни мне, ни Моцарту такого публичного унижения. Однако я позабыл о своих страхах, когда Мартин и Солер обратился ко мне с просьбой написать либретто для его новой оперы «Редкая вещь». А затем, к примеру, его последовал и Сальери. Оба эти заказа одобрил император, и мне было нечего опасаться. Некоторое время публика оставалась равнодушной к свадьбе Фигаро, и «Редкая вещь» сделалась гвоздем сезона. Все оперные композиторы в Вене мечтали сотрудничать со мной, и теперь даже Моцарту стало ясно, что от меня, придворного поэта, в первую очередь зависел успех оперы. Но на этом история с Фигаро не окончилась. Неприятности обрушивались на наши головы, подобно стихийному бедствию. Дапонте замолчал. Эти воспоминания до сих пор глубоко волновали его. «Но ничего не поделаешь, нужно закончить рассказ». Прошло столько лет с тех пор, как он слышал певцов, исполняющих сочиненные им рифмы. «Свадьба Фигаро — восхитительная опера, иначе и быть не могло», — уверял он себя. «Даже вспоминать о ней — то удовольствие. Он закрыл глаза, но смог припомнить лишь отдельные фрагменты. Огорченный своей старческой памятью, Дапонте, тем не менее, продолжил свое повествование. В 1790 году, когда скончался Иосиф и брат Леопольд сменил его на троне, я был изгнан из Вены, а через год умер и Моцарт. Но спустя много лет Сальери по-прежнему занимал должность капельмейстера, и я более чем когда бы то ни было убежден, что придворная знать никогда не простила нам свадьбу Фигаро. Разве могла она согласиться с тем, что слуга Фигаро постоянно оставлял в дураках своего хозяина графа Альмавиву? «Почему вы считаете, что вам этого не простили?» — спросил Джессон. «Полиция совершила обыск в моей квартире. Разве этого мало?» «Когда это случилось?» «После кончины моего дорогого просвещенного друга императора Иосифа, когда трон перешел к Леопольду II». «А какую они выставили причину?» «Они не нуждались в оправданиях, но, по слухам, они повсюду искали улики подрывной деятельности. Считалось, что любая критика Габсбургов подрывала основы государства. Ну а если считать, что Фигаро нападает на дворянство, то оснований для обыска было достаточно. И квартиру Моцарта тоже обыскивали? Это мне неизвестно. В то время я уже покинул Вену». «Почему они не подвергли вас аресту?» «Пытались. Когда я узнал, что меня собираются изгнать из Вены, мне пришлось спасаться бегством в Триест. Официальное обвинение, предъявленное мне, гласило, что я позволил себе нелестно отзываться о новом императоре». Джессон, искавший прямое доказательство своим догадкам о смерти Моцарта, был несколько сбит с толку. То, что поведал Дапонте, направляло его поиски по иному пути. Но прерывать Дапонте было неудобно. Деборе же воспоминания либреттиста казались вполне убедительными. «С победой революции во Франции, — продолжал Дапонте, — в Вене начали процветать доносы. Всякий причастный к такой пьесе, как «Женитьба Фигаро», с ее критикой знати, что, по мнению многих, способствовало взрыву революции во Франции, тем самым уже подозревался в предательстве. «Сеньор Дапонте, а вы высказывали критику в адрес Леопольда?» — спросила Дебора. «Я нет, а Моцарт — да. Он открыто осуждал нового императора. Моцарт никогда не простил Леопольду, что много лет назад, будучи в течение длительного времени правителем Тосканы, тот не взял его к себе на службу». «А какие были обвинения против вас?» — настаивала Дебора. «Окажись они безосновательными, выдумали бы другие. Раз Габсбурги сочли тебя виновным, ты уже был обречен». «Без всяких улик?» — удивился Джессон. «Я же сказал, свадьба Фигаро служила достаточной уликой. После французской революции каждый, высказывающий хоть малейшие демократические симпатии, оказывался на подозрении. А Моцарт был, к тому же, франкмасоном». «Это делало его виновным в измене императору?» «Это делало его виновным в приверженности демократии», — с чувством ответил Дапонте. «Я посоветовал ему без промедления покинуть Вену». «Как он к этому отнесся?» «Я получил от него в ответ печальнейшее письмо». «Он последовал вашему совету?» «Нет». «А что случилось потом?» «Через несколько недель он скончался». Газовые лампы отбрасывали дрожащий свет. На губах Дапонте играла слабая улыбка, а у Деборы выражение лица было чуть насмешливым. Джессона охватили противоречивые чувства. Неужели он настолько сжился с версией отравления Моцарта, что никакое другое объяснение на него уже не производит впечатления? «У вас есть это письмо?» — спросил Джессон. «Да». «Что же он в нем писал?» Дапонте ответил не сразу. Он сидел задумавшись. «Столько в жизни пережито, на пятерых хватит». Иные воспоминания радовали его, а другие неизменно вызывали угрызения совести и порой мучительную боль. Однако, как бы ни были грустны эти воспоминания, он всегда возвращался к ним. Он изведал в жизни все радости, о каких только можно мечтать, но с течением времени горькие моменты вытеснили все остальное. «Неужели раздражительность — неизбежный удел старости?» — думал он. «Я написал Моцарту из Триеста и предложил присоединиться ко мне в Англии. В Лондоне у нас найдется немало друзей, — писал я. Иосиф Гайден пользовался там огромным успехом. И сторисы, которых Моцарт обучал в Вене и их очень любил, мы там будем пользоваться гораздо большим уважением, чем в Вене при Леопольде». Его ответ меня глубоко потряс и опечалил. Дапонте извлек из кармана пожелтевшую от времени бумагу и прочитал. «Мой дорогой Дапонте, я был бы рад последовать вашему совету, но это невозможно. Голова у меня так кружится, что я не вижу пути вперед. Я вижу лишь мрак и могилу. Призрак смерти преследует меня повсюду. Я вижу его перед собой постоянно. Этот призрак зовет меня за собой, уговаривает, твердит, что я должен работать только на него. И я продолжаю работать, потому что сочинять музыку мне кажется менее изнурительным, чем бездельничать. Я ощущаю в себе такую тяжесть, что знаю, час мой вот-вот пробьет. Смерть не за горами. Я кончаю счеты с жизнью, не сумев насладиться своим талантом. И все же жизнь была прекрасна. Карьера моя началась при столь благоприятных обстоятельствах. Но никто не властен над своей судьбой, никто не ведает, сколько дней ему отпущено. Приходится смириться. Чему быть, того не миновать. И так мне остается лишь завершить свою похоронную песнь, оставить ее незавершенной я не могу». «Неужели это письмо самого Моцарта?» — воскликнул Джессон. Дапонте указал на подпись. На пожелтевшей бумаге, готовой от прикосновения пальцев рассыпаться, стояла подпись «В. А. Моцарт». «Письмо написано по-итальянски», — сказал Дапонте. «Вам все равно не понять». С величайшей осторожностью он взял его из рук Джессона. Моцарт говорил по-итальянски, как итальянец, примером тому «Фигаро». «Только глупец может счесть Фигаро немецкой оперой», — насмешливо добавил он. Жадно вслушиваясь в рассказ Дапонте, Дебора испытывала непонятную растерянность, словно помимо ее воли и желания она оказалась втянутой в непонятный водоворот событий. В воспоминаниях Дапонте странно смешалась дешевая драма и волнующее свидетельство, и Дебора терялась, не зная, чему верить. Разгадать бы истинное побуждение Дапонте, заставляющее его все это рассказывать. «Несмотря на это письмо, вы все-таки отрицаете, что Сальери имел отношение к смерти Моцарта?» — спросил Джессон. «У меня нет такой уверенности, как у вас». «Но у меня пока тоже нет полной уверенности». «Однако вы готовы в это уверовать. Если кто-либо в Вене и виновен в смерти Моцарта, так это дворянство. После смерти Иосифа и Габсбурги, и придворная знать относились к Моцарту намеренно равнодушно. Возможно, и тут не обошлось без участия Сальери. По всей вероятности, он поощрял это равнодушие». Появился официант и подал Джессону счет. Дапонте выхватил его из рук Джессона со словами «Позвольте мне!». Он изучил счет со всей тщательностью, выверил до последнего цента и победоносно заявил: «Смотрите, сколько я вам сэкономил! Вас бы обсчитали на несколько долларов. Я не позволю обманывать моих дорогих друзей!».